Эпилог. Год спустя. Котлы с бирьяни выстроились на столе, из их уст валил пар. Амир не замечал иные презренные блюда и следовал велению урчащего желудка, взывающего исключительно к рубленному мясу и рису в приправленной специями подливе. Когда он наклонился, чтобы понюхать, Амма отвесила ему подзатыльник. «Жди своей очереди. Вставай, хвост, со всеми». Хвост растянулся человек на 50. В большинстве своем то были чашники из ралухи. Каримбхай стоял чуть подаль и пел, чтобы поразвлечь нетерпеливо ожидающих своей очереди людей. Даже без поддержки в лице великой устат Каримбхай не ударил в грязь лицом, и нежная мелодия словно облекла новоприбывших во внешние земли коконом уюта. Одной из двух особ, кто чувствовал себя здесь не в своей тарелке, была Калей. Она слегка припадала на правую ногу. Хромота осталась на память о нападении Куки год тому назад. Впрочем, девушка была не одинока. И Линди приняла решение, что самого молодого из членов королевского двора будут сопровождать еще 7 человек, с которыми Калей имела мало желания общаться. Амиру подумалось, что ему не стоит вторгаться в ее пространство прямо сейчас. Обслуживали гостей Кабир и еще несколько мальчишек из чаши. Легкое огорчение, которое выказал брат, когда Амир объявил об окончании службы носителем, давно прошло. Связь с устами была обрублена. Парень выглядел веселым, а встретившись взглядом с Амиром, ответил широкой улыбкой, и это означало, что вопреки смене политического курса у него все в порядке. Не так-то просто оказалось разместить целую общину близ границы Линди. На протяжении нескольких месяцев колонисты упорно работали, чтобы превратить необжитую полосу земли в поселение. Первые кирпичные дома были возведены и покрашены, но их требовалось защищать от тигров и прочих диких животных. Хасмин, второй из тех, кто чувствовал себя здесь не в своей тарелке, стоял в карауле между Шамианой и лесом. Примечание от переводчика. Шамиана. Церемониальная палатка или навес. Конец примечания. Его извечно недоверчивый взгляд обшаривал горизонт, по временам перебегая к столам с едой, где над огромными сосудами курился пар. Хасмин не обрадовался, когда Арбалун отрядил его во внешние земли. Неудовольствие это особенно громко заявило о себе в середине длинного пути от Ралухи до Илинди, за время которого ему пришлось перенести 12-дневный изматывающий вояж на повозке, затем переход по морю под началом Каримбхая и его новой преданной команды из черных бухт. Это были те самые люди, за погрузкой коих на корабль, обреченный на гибель в завитке, Хасмин так ревностно надзирал. Теперь они благополучно пересекли завиток, прошли мимо бухты, где пираты потерпели крушение годом раньше, и бросили якорь у ненанесенного на карты побережья в 4 днях пути от Илинди. Встреча с Каримбхаем, который оказался не только жив, но и, очевидно, не держал зла, помогла Синапати смириться с горьковатым привкусом новой реальности. Путешествие было трудным, но Арбалун обещал, что уже началось строительство мощеных дорог от разломанных оград Ралухи к местам, которым еще только предстояло быть обозначенными на карте. Торговля пряностями должна была возродиться и переродиться. Арбалун изложил свои тезисы в длинном письме к другим блюстителям престолов, послание в Илинди было адресовано Кашине, копия которого лежала теперь свернутая в кармане у Амира. Первоочередными задачами были, разумеется, прокладка дорог и картография. У коренных поселенцев просили совета, как лучше сохранить внешние земли, одновременно приспособив их для торговли с 9 королевствами. Предстоял еще год или больше трудных времен, пока в 9 королевств не хлынут вновь караваны с пряностями и тюками, полными ценных товаров. Пока же базарам придется довольствоваться продуктами местного производства, и купцам, привыкшим богатеть благодаря вратам пряностей, предстоит терпеть, лелея свои обиды и оплакивая утрату веры. Недовольство не избежать, и все поклонявшиеся вратам объединятся под знаменами противников святотатства. Впереди долгий путь, прежде чем угаснут тлеющие в глубине дворцов огоньки мятежа. Не миновать стычек и споров, не исключено, что в свете луны может блеснуть кинжал другой. Все это будет, когда запасы истощатся, и обитатели особняков в Ралухе поймут, что им еще долго придется обходиться без кумина в своем рисе, имбиря в чае и куркумы в дале. Именно Амир запустил столь великие изменения, и даже стоя среди друзей и благожелательного народа, он нет-нет доловил на себе взгляд, приправленный щепоткой недоверия или подозрения, нависшего над ним, как над человеком, причастным к уничтожению врат пряностей. Лишь немногие знали точно, что именно он в ответе за это событие. Карим Бхай, дока по части сплетен, не счел эту новость, подлежащую распространению. Не все чашники желали покидать Ралуху, но Арбалун отрядил в целях поддержания порядка човкидаров и министров, и теперь все назначенные несли караул в этом странном месте, вдали от оград. И горе преступнику, осмелившемуся посягнуть на их привилегии с клинком в руке. Но стоило Амиру найти взглядом улыбающееся лицо Кабира на другой стороне стола с бирьяни, и его тревога поутихла. Противники и критики переменят свои убеждения. Может, не сегодня, но через год или два. Пусть через 10 лет. Покуда Кабир и его крохотная сестренка Велли здесь, вдали от врат пряностей, Амир готов ждать этой перемены мнения сколь угодно долго. Но вот в собственной его голове реальность обрушилась, сложилась и стерлась в пыль. В минуты, проведенные внутри уст, из него что-то вынули. Это никак не ощущалось в его манере вести себя или разговаривать. Ничто не изменилось в повседневной жизни. Но когда становилось холодно и тихо, и он находился один у реки, или смотрел на верхушку гвоздичного дерева во внешних землях. Воображение увлекало его через ложные врата в логове Мюнивареи, в ту бездонную яму, где корчились в судорогах и умирали уста. Ныне врата представляли собой не более, чем унылые каменные арки, где играли дети. По велению королевских особ, каменотесы отрубали от них кусочки, занимавшие затем места в стеклянных шкафах у высокожителей, в качестве реликвий из далекого прошлого. Амир не мог определить, что именно забрали у него уста. Но в нем что-то и убавилось, и прибавилось. Ну да ладно, способность издалека угадывать вкусную пищу по запаху осталась при нем, а обычно только это имеет значение. Он проходил мимо компании у костров. Парочки сидели, прижавшись друг к другу, перешептываясь на ушко, с нежной улыбкой и мечтательным взглядом, направленным на небо, где на смену заходящему солнцу загорались звезды. Деревня живет, так чего же еще желать? В последние несколько ночей Харини в снах была с ним, пусть и на расстоянии. Посланные Арбалуном гонцы и добровольцы-картографы добрались до Халморы и возвратились назад, совершив 40-дневное путешествие через леса и горы. В Халморе разразились беспорядки. Харине пришлось заботиться о растерянных родителях и управляться с недовольными толпами. Протестующие попадали на землю перед вратами пряности и рыдали 7 дней и ночей кряду. В припадке ярости они жгли хранилище с куркумой и лишь потом соображали, что других пряностей у них еще долго не будет. Харине, надо отметить, предвидела такой оборот и хотела получить джанакские корабли от Рани Зарибы, чтобы избежать кризиса в торговле и упадка духа у своих подданных. Арбалун подрядил Сикарана с наемниками из пиратов, чтобы патрулировать границы и по возможности провожать корабли вдоль берегов Халморы, по побережью которой предстояло проложить дороги и построить караван-сараи, обустроив торговый путь в империю Куркумы. Харини с тихой благодарностью приняла эту помощь. Амир не обижался на Харини за ее отсутствие, даже когда он видел, как влюбленные парочки из чаши вьют уютные гнездышки во внешних землях, он чувствовал, как его острая боль уступает место тихой печали, обостряющейся только в самые лунные ночи. Пройдет время, и они обязательно встретятся. Сейчас речь идет об устройстве жизни на внешних землях, а с учетом того, что бессмертные сыны лишившись направляющего голоса уст, теперь присмирели и забились куда-то далеко, эта задача вполне выполнима. Во внешних землях уже возникли два новых поселения, одним из которых управлял Илангаван. Тощий пират отрастил волосы до пояса и заплетал в небрежные косицы. Он решил, что существующие деревни расположены слишком далеко от моря, когда им с Сикараном и прочими собратьями, морякам по натуре, куда больше по нраву жизнь на побережье, чем в глубине лесов. Посему Илангаван взял в свои руки нарождающиеся пути новой торговли пряностями. Арбалуна и Амира, пусть блюстители престолов вроде Рани Зарибы придерживались иного мнения, это вполне устраивало. К Амиру направлялась Калей. Другая печаль, поутихшая, но теперь пробудившаяся, как одинокая искорка в некогда жарком костре. «Бирьяни у твоей матери в самом деле что-то необыкновенное». Амир улыбнулся. Секретный ингредиент – это каменный цветок, колпаси. И вместо зиры Амма кладет семена тмина. Только не говори никому, это семейная тайна. Он не мог удержаться от того, чтобы не обращать внимания на ее походку, но никогда не касался темы ее увечья и события, его повлекшего. Есть новости от посланников. «Покуда только первичные донесения от отправляемых в Каланаде, Ванаси и Мешт», – сообщила Калей. «Из Талашшука ждем позже, так как, по нашему мнению, до него дальше всего. Рассчитываем получить ответы в течение ближайшего месяца или двух». «А бессмертные сыны в самом деле ушли?» Амир затаил дыхание. «Полагаю, что так», — Калей вздохнула. «Они не мертвы, и я этому рада. Не их вина, что уста так ими пользовались. Это все-таки наделенные душой существа, и я бы предпочла, чтобы они обрели покой в той части мира, которая их устроит, в дебрях или где-то еще. И если природе угодно, чтобы они победили нас и установили свое господство, пусть будет так. Это новый мир, и нам придется следовать новым правилам». «Это новая жизнь», — согласился Амир, хотя перспектива, что бессмертные сыны вернутся и заявят права на земли уст, вызвала в нем холодок. «Полная возможностей». «Ты совершил правильный поступок», — Амир фыркнул. «Забавно слышать это от тебя». Калей схватила его за руку. «Я сомневалась в тебе, даже когда ты оставил меня с Каримом. Будь у меня силы. Я не хочу врать тебе, Амир. Где-то в глубине души, даже в тот момент, я хотела тебя остановить. В голове у меня до сих пор не помещается целиком представление о жизни без врат пряностей. Каждая клеточка моего тела противилась этому, пока я не поставила себя на место тети и не взглянула на все ее глазами, а потом твоими. Я хочу сохранить воспоминания Мадиры. Ты довершил начатое ею, и для меня это веский довод принять этот поступок. Мне сдается, тетя хотела, чтобы его совершила я, если бы мне не пришлось вступить в Юерсена. Я всегда доверяла ей, и то, что она сделала поначалу, подорвало это доверие. И я так злилась. Знаю, мне потребовалось слишком много времени, чтобы принять, что случилось с моим отцом, и понять, кто в этом виноват. Но тогда я была уверена, что поступаю правильно. Я рада, что сумела посмотреть на происходящее вашими глазами». Девушка выпустила его руку и улыбнулась. «Впрочем, если по совести, мне множество раз доводилось спасать твою шкуру, так что если беспристрастно посмотреть, мы квиты». «Воистину так», — Амир рассмеялся. «Всегда хорошо иметь друга, с которым можно пуститься в путь через внешние земли. Надеюсь только, твоя мать не слишком злится на твое появление там». «О, у нее полно забот с новым титулом, Махарани и Линди. Она больше не регент, не временная замена. Последний год для нее прошел как во сне. Ей едва ли хватало времени вообще замечать мое существование. И это хорошо до некоторой степени». «И нет больше Алума», — добавил Амир. Но потом его мысли приняли мрачный оборот. Вопрос, так долго от него ускользавший, пробудился ото сна. «Что сталось с Марангом и Юерсена?» Калей вздохнула и огляделась, желая убедиться, что рядом никого нет. Они прогуливались близ невысокой ограды, за которой Хасмин давал наставление отряду човкидаров. При виде колей глаза у Синопати округлились, и он посторонился, как если бы жизнь во внешних землях была гораздо безопаснее, когда колей нет поблизости. Амир не стал лишать его этого утешения. Но когда колей заговорила, голос ее звучал низко и озабоченно. Юэрсена живут без цели. По меньшей мере, это относится к Марангу. Некоторые среди Юэрсена осознали, что есть жизнь и за пределами Ордена. Она вдруг насупилась и шлепнула Амира по руке. «И не надо мне твоих самодовольных ухмылок. Да, даже я поняла, что есть еще много чего, помимо долга. Но считай себя везунчиком, ведь тебя пощадили». С тех пор, как Амир после разрушения врат пряности встретился с идущей на поправку колей, они избегали говорить о случившемся. Создавалось ощущение, что Мадира, уста, их путешествие через внешние земли, все это было в другой жизни, в другое время. Это не означало, что Калей простила его. Она просто не хотела больше видеть его мертвым. Грандиозная перемена к лучшему. И Амир стал замечать в Калей все больше и больше проблесков той девушки, что вышла из врат пряностей на узком гребне в Джанаке, зажмурила глаза и раскинула руки, с искренним наслаждением вдыхая морской воздух. Ей не стать ювелиром, но одновременно она теперь не связана по рукам и ногам, навязанными устами писаниями. В некотором смысле не только врата Каста выиграла от уничтожения врат пряностей. Юэрсена, они, наверное, до сих пор меня ненавидят, заметил Амир. Ненавидят – это слабо сказано. Маранг мечется, как буйно помешанный у себя в заключении. Он заявляет, что уста сами были бессмертным сыном, в точности, как прочие их слуги в Ранагале. Мечтает найти других, сбежавших сынов, и полагает, что сумеет создать из них новые уста. У Амира дернулся кадык. От такой мысли ему стало не по себе. Но это же невозможно, правда? Нет, пока Маранг остается в Элинде. Ба, он спятил, и не стоит принимать его болтовню всерьез. Им повелевала вера, и он не может представить себе жизнь без нее. Его ученики распевают у себя в камерах шлоки, ожидая освобождения. Слабое утешение. Рад, что ты не среди них. Среди них или нет, не имеет значения, сказала Калей серьезно. Будь осторожен, это новая жизнь, Амир, многообещающая. Но это не означает, что она не чревата опасностью. Уже ходят слухи о возникновении сект в государствах вроде Талашука, хотя туда еще не добрались наши официальные посланники. Это неустойчивый мир, похожий на детеныша, ползущего по дебрям. С нами может приключиться любое несчастье. «Что ж ты такая унылая?» Амир закатил глаза. «Неужели ты не можешь думать ни о чем, кроме смерти?» «Эх, Пула, ей просто страшно, как тебе или мне!» К ним подходил Карим Бхай с набитым животом и сияющим лицом, говорящим, как славно он подкрепился. На руках он держал Велли. На шее у девочки не было клейма пряностей. Никогда ей не увидеть врат, пусть даже она в свое время много о них наслушается и, быть может, попытается себе представить, завораживающую диковину из камня и шторма, способную в мгновение ока переносить человека за 3-9 земель. Калей бросила взгляд на Карим Бхая, брови ее дернулись, и каким-то необъяснимым образом Амир ощутил, что эти двое вынесли из своего путешествия во внешние земли некий общий секрет, в который он не посвящен. Он забрал Велли у Карим Бхая и поцеловал в лобик. «Хо, как я по ней скучал!» «Ты заглядывай», — сказала ему Калей. «Это же все временно, до поры, пока не выстроится сеть поселений. Если честно, я только об этом и мечтаю. У себя на родине мне особо нечем заняться». «Мюниварей никому жизни не дает», — осведомился Амир. Калей сдула прядь волос с лица. «О, у него куча работы! Когда врата рухнули, было несколько неизбежных вспышек недовольства. Но затем мы наладили официальное сообщение Самарохи. Теперь Мюниварей уверен, что у него появилась новая цель в жизни, и ради ее достижения ему, как и всем остальным в Илинде, работы хватит лет на 10. Он исследует почвы между двумя королевствами. Весьма трудоемкое занятие, но сулящее надежду, что внешние земли помогут нам выращивать те виды специй, которые мы не в состоянии культивировать в самом Илинде. Он хочет половину города отправить ковыряться в грязи. Амиру страстно хотелось быть рядом с Харини, вместе искать грибы на склоне холморской Килы, погружая руки в землю, разглядывать муравьев и червей. Со времени плавания через завиток в Каримбхае стало заметно больше созерцательности. Он смотрел на внешние земли взглядом мудреца, впитывая их тишину, наслаждаясь видами, как если бы был не вполне уверен, что им следует вот так вторгаться во владение природы. Пока он здесь, он будет удерживать чашников в рамках разумного. Если честно, Амир рассчитывал на это. «Сильно скучаешь по Суману Кати?» – поддел он старика. «Он на самом деле хороший человек», – сказал Каримбхай. «Обещает перевести в поселок семью, как только мы проложим дороги. Но у него сейчас трудные времена. Он пристрастился к имбирю и после падения врат напрочь отказался от чая. Клянется, что не отопьет ни глотка, пока не заполучит талашукский имбирь, не нарежет своими руками и не положит в чайник». «Ох уж эта одержимость специями!» – с сарказмом воскликнул Амир. «Интересно ощутить, каково это?» Он закатил глаза, глядя на Каримбхая. «При его-то влиянии меня удивляет, как это он не приказал тебе открыть новый базар или что-то вроде?» «На деле мы из Гульбега уже планируем поставки для организации нового базара между Амарохи и Илинди», ответил Каримбхай. «И если этот опыт будет иметь оглушительный успех, в чем я мало сомневаюсь, мы распространим его на остальные части внешних земель. Ну что за жизнь без базара, по которому можно таскаться дни напролет, хо?» «Да я пошутил. Новый мир только начинается, Бхай!» Амир бережно погладил Велли по спине. «Дай ему время». «О, ты не знаешь человеческой природы», — с усмешкой возразил Каримбхай. «Гонка всегда гонка. Только теперь мы, наконец, вправе бежать по своей воле». Вэлли захныкала. Напугал ли ее вид колей или Каримбхая, или осознание масштаба задач, намеченных на грядущий год, Амир затруднялся сказать. Но в этот момент Каримбхай затянул песню. Во всей деревне головы повернулись к ним. Мужчины, несущие хворост, остановились послушать. Лицо Аммы расплылось в улыбке. Сколько минуло времени с тех пор, когда он видел ее такой счастливой? И к облегчению Амира, Велли, которую он баюкал на руках, пристально уставилась на Каримбхая, и слезы ее растворились в ритме его песни. Еще год спустя. Харини уже отчаялась влезть на валун. Он был мокрый от дождя, и каждый шаг приходилось делать с осторожностью. Она дважды поскользнулась, но Амир шел сзади и поддерживал ее. Взобравшись, наконец, наверх, они повалились на плоскую поверхность валуна, отдуваясь, а потом расхохотались. Резкий ветер шумел в древесных кронах. Повсюду вокруг, подобно зеленому озеру, раскинулись густые и буйные холморские джунгли. Валун торчал среди крон, как родинка на коже леса. Далеко позади лежала объятая последождевой дымкой холморская Кила. Впереди джунгли постепенно ползли вверх по склону, чтобы сомкнуться с чередой гор, которым нет конца. Харини отхлебнула глоток воды, потом передала мех Амиру и утерла губы. «Не допивай все», — попросила она. Амир высунул язык, потом обогнул мех с водой и чмокнул девушку в мокрую щеку. «Не буду». Они подобрались к краю валуна и примостились на нем, свесив ноги. Харини положила голову Амиру на плечо, и они стали смотреть, как солнце клонится к грибному хребту. «Нужно было выйти пораньше», — сказал Амир. «У нас едва час, чтобы успеть вернуться в Килу засветло». «Мы что, боимся темноты?» Амир погладил Харини по голове, потом поцеловал ее снова, в волосы. Врата, этот аромат сандала и куркумы, и мускус на ее коже, и на его, теперь на его. Пора бы уже перестать вспоминать врата. «Вообще-то да», — ответил он. «Это называется здравым смыслом». Харини хмыкнула. «Оно того стоит, поверь мне. Они появятся с минуты на минуту». Амир смотрел на последние лучи солнца, озаряющие горные склоны. Мазок алого, розового, оранжевый фон над морем из коричневого и пятнисто-зеленого цвета. «Ты обдумала мой вопрос?» – спросил он. «Насчет поездки в Тихану. Потребовалось несколько месяцев на то, чтобы дать имя поселению на границе с Илинди, где жили теперь Амма, Кабир и Велли, наряду с 2000 чашников и свежим пополнением из 500 весельников из Мешта. Обдумала, но не сейчас, Амир. Я не стану тебя обманывать. Халмора погрязла во множестве проблем, и нам приходится разбираться с ними. Жрецы, они до сих пор верят, что уста существуют. В памяти Амира всплыли слова Мюниварея. Писания существуют, чтобы наладить духовную связь между людьми и устами. Они легитимизируют общественные структуры на занимаемом ими месте. Обожествляют трансцендентальность. В противном случае будет невозможно объединить религию с соответствующим богом. В глазах жрецов Халморы разрушение врат стало знаком, что уста гневаются на своих согрешивших поклонников и требуется искупление. Это всего лишь проверка крепости их веры. Смерть уст, как таковых, недопустима, немыслима. Немыслима, в точности, как казалось некогда немыслимым, падение врат. «Восточники», – начал Амир. «Они ушли?» «Некоторые ушли», – подтвердила Харини. «Не на запад, и ты скоро увидишь, почему. Ушли на север, к реке, откуда недели две пути до моря. При помощи Арбалуна и Сикарана нам удалось построить примитивную дорогу, но многие восточники остались. Они не знают другого дома, кроме Халморы, и отказываются уходить. Носители из их числа так и ходят через врата, растрачивая специи в надежде, что однажды утром врата заработают как обычно. И жрецы поощряют такое поведение. На деле я не удивлюсь, если они платят носителям, чтобы те не уходили. Без носителей надежды на врата теряют смысл. Ладно, Амир, не переживай. Мне сейчас не хочется делиться с тобой своей головной болью. Но я приеду в Тихану, обещаю. Скоро. Амир провел пальцем по ее щеке. Мне так хочется, чтобы ты познакомилась с Саммой. Ну и с Кабиром, и Вэлли, разумеется. А что потом? Амиру не хотелось отягощать возлюбленную, задавая этот вопрос. Для него не существовало будущего, в котором нет Харини. Но он отдавал себе отчет, через какие придется пройти трудности, чтобы оформить их союз. Харини не считала Халмору обреченной на гибель. И пока надежда на спасение теплится в ней, она не откажется от попыток. Он может перебраться сюда. То была мысль, к которой молодой человек все более настойчиво склонялся. Как только затеянная Арбалуном картографическая миссия будет окончена, Амир может переехать в Халмору или в одно из поселений близ ее границ. Ему больше не под силу уже довольствоваться тем, чтобы просто навещать Харини. Он хотел жить с ней, просыпаться рядом каждое утро. У него есть ответственность перед семьей, это верно, но Амма уже влилась в крестьянскую общину Теханы. Кабир неофициально приступил вместе с художниками и библиотекарями из Талашука к созданию художественной коллекции внешних земель, которой предстояло размещаться в музеях по всем 9 королевствам. Парень еще не достиг возраста, чтобы зарабатывать деньги, но рвался делать эскизы и рисовать. И не Амиру было сдерживать его стремление. Так или иначе, Амма и Кабир обрели новую жизнь, вдали от презрения высокожителей. Обрели дело, способное обеспечить им процветание во внешних землях. Ему, Амиру, ничто не мешает переехать. Они с Харини сидели в молчании, а солнце тем временем завершало дневной путь, небо темнело, на джунгли наползала тень. Когда первый рев нарушил тишину леса, Амир вздрогнул, и сердце у него замерло. Следом раздался второй рев, потом третий, пока все горы впереди не огласились чередой рыков. Минуту назад темнота была абсолютной, а в следующую красно-желтая полоса стала разливаться по подножию гор. Деревья отбрасывали на склон тени, все более резкие с каждой секундой, по мере того, как джунгли ощетинивались пламенем. Линия деревьев разорвалась, и словно из ниоткуда на склон выступили две дюжины огнелевов. Звери прыгали с камня на камень, ломились через кусты, гонялись за хвостами друг друга. Языки пламени вырывались из их спин, подобно разрядам молнии. Длинные густые гривы колыхались на вечернем ветру, раздувая огонь. То было их личное прощание с солнцем. Говоря языком поэтов, почетный караул умирающего светила и обещание сберечь его дар. Харини взяла Амира за руку и поудобнее пристроила голову у него на плече. Он решил, что не станет больше задавать ей вопросов. Не сегодня. Они сидели на краю валуна, возвышающегося над дремучими джунглями Халморы, и смотрели, как огнельвы шествуют в своей пылающей янтарным пламенем красе под половинчатым серпом луны.